из-за которого часть людей лишена пищи, значит, это должно быть сделано. И с этой мыслью Изабелла взглянула на пирог и отправила его обратно в буфет. Джонни поднял стакан и чокнулся с Изабеллой. «Это прекрасное виски», — сказал он. «Провело 15 спокойных лет в своем бочонке. 15 лет тому назад я... Дайте-ка подумать, мне было 30, и у нас как раз родился первенец, и я думал, что я ужасно умный и к 40 годам заработаю миллион». «И заработали?» «Нет, я так никогда и не заработал миллион. Но зато я дожил до своего 40-го дня рождения, что некоторым образом даже большее достижение». «Конечно», — согласилась Изабелла. «Некоторые отдали бы миллион за один единственный год, не говоря уже о 40». Джонни посмотрел на свой стакан с виски. «Алчность», — сказал он. «Алчность принимает так много разных форм, завуалированных или обнаженных, но по сути она всегда одна и та же. Например, Минти. Вы что-нибудь разузнали?» Джонни оглянулся. В другом конце комнаты вокруг стола сгрудилось несколько человек. Этот стол был уставлен рядами стаканов и хрустальными кувшинами с водой. «Чарли собирается начинать», — сказал Джонни, — «нюхает воздух». Изабелла посмотрела в сторону нюхача, хорошо сложенного мужчины, в удобном твидовом костюме с большими усами. Она наблюдала, как он налил виски в стакан и поднял, рассматривая на свет. «А я его знаю», — заметила Изабелла. «Это Чарли Маклин. Он может учуять виски на другом конце города. Поразительный нюх». Изабелла взяла свой стакан и сделала маленький глоток. «Расскажите, как вы узнали о Минте?» Джонни покачал головой. «Ничего. Единственное, что о ней можно сказать, что это она сама не своя до денег. Но я узнал гораздо более интересные вещи. Я выяснил, чем занимается ее молодой друг Иэн Камерон. Разумеется, кое-что я и так знал, но узнал гораздо больше от своих друзей из числа недовольных в Макдауэллс». Изабелла ничего не сказала, ожидая продолжения. На другом конце комнаты Чарли Маклин рассуждал о качестве виски у него в стакане перед внимательной аудиторией. Один-два слушателя кивали с энтузиазмом. «Но сначала я должен немного углубиться в историю», — продолжал Джонни. «Макдауэллс не такая уж старая фирма. Они совсем недавно отметили свой 20-й день рождения. И начинали они со скромными ресурсами — 50 тысяч или около того. Вот и все, чем располагали два партнера, основавшие фирму. А сегодня 50 тысяч для них — это мелочь». Изабелла, слушая, наблюдала за Джонни. Он осторожно поворачивал свой стакан с виски, чтобы по краям образовалась тонкая пленка. Точно так же делал Чарли перед своей публикой на другом конце комнаты. «Мы очень быстро становились на ноги», — продолжал Джонни. «Мы брали на баланс пенсионные фонды и инвестировали их средства в солидное предприятие. Рынок, разумеется, процветал, и все было хорошо. К концу 80-х у нас в обращении было уже более 2 миллиардов, и даже если наше вознаграждение составляло немногим меньше половины процента, которое мы брали за услуги, вы можете себе представить, что это означало, если учесть прибыль. Мы приняли на службу много способных людей. Мы следили за тем, что происходит на Дальнем Востоке и в развивающихся странах. Дела у нас шли отлично, пока мы не пострадали от обвала акций интернет-компаний, как и все остальные. Вероятно, тогда мы в первый раз испугались. Я был в это время там, и мне помнится, как изменилась атмосфера. Помню, у Гордона Макдауэлла на одном заседании был такой вид, словно он увидел привидение. Он был белый, как мел. Но это нас не подкосило. Просто означало, что мы должны быть расторопнее. И нам пришлось работать еще упорнее, чтобы удержать наших клиентов, которые очень волновались из-за того, что происходит с их фондами, и начинали подумывать, ненадежнее ли перекинуть все в лондонский Сити. Ведь в конце концов, в первую очередь они выбрали Эдинбург из-за репутации.